Глава восьмая. Перед бурей. Неприятный, повторяющийся звук мешал отдыхать. Сонный, малосоображающий Илья оторвал голову от подушки и прислушался, пытаясь сообразить, что это такое. Наконец догадался. Протекает плохо закрытый кран в ванной, дверь в которую осталась распахнутой так же, как и в спальню. «Чтоб тебя!» Буркнул и упал лицом обратно в подушку. Сжал ее с боков, закрывая уши. Спать хотелось неимоверно. Что, впрочем, неудивительно, ведь он до кровати добрался лишь под утро. Вот только вновь погрузиться в объятия Морфея у него не получилось. Завибрировавший на руке коммуникатор заставил вновь приподняться, чтобы прочитать поступившее сообщение. «У вас 10 минут». Ни приветствия, ни подписи не было, но данные отправителя говорили сами за себя. В один миг всю расслабленность Ильи как ветром сдуло. И с кровати он слетел быстрее, чем сам успел это осознать. Прыгая по комнате среди разбросанных, привезенных из дома Вайс, сумок, Бершев лихорадочно натягивал брюки и водолазку, чертыхаясь, отыскивал заброшенные не весь куда ботинки. И в офис при НИИ он несся, чертя голову, нервируя встречных и едва не сбивая их с ног. Настолько мотивирующим оказалось короткое лаконичное письмо. Однако, как бы он ни спешил, все равно не успел в срок. Из своего кабинета в развлекательном центре он домчался бы за отведенное время, а из гостиницы получилось дольше. Это ученым вроде Рената торопиться некуда, их устраивает подобное жилье. Но они явно не способны добраться за 10 минут. В кабинет начальника Бершев буквально влетел. «Звали Владислав Эдуардович!» Задыхаясь, выпалил он, пытаясь отдышаться. «Бершев, вы?» Куратор, округлив глаза от изумления, смотрел на небритого, взлохмаченного, одетого кое-как подчиненного. «Вы чем там у себя в центре занимаетесь?» «В разгар рабочего дня». Его взгляд невольно переместился на стену, где на часах время близилось к полудню. «Простите, я не из офиса. Вчера форс-мажор случился». «Он у вас вечный, Бершев, этот форс-мажор», — покачал головой Владислав Эдуардович. «Сядьте уже». «Ну и что на этот раз приключилось?» Упав на сиденье, Илья пытался унять судорожно скачущие мысли. То, что нарушение приказа куратора ему дорого обойдется, было ясно и без нотации выговора. «Ничего не помешает Нее сдать Бершева Яну». Если глупая девчонка решит искать защиты у Подестова и выболтает ему все, что надо и не надо, Ян Карлович начнет разбираться, Владислав Эдуардович будет очень зол. Но вероятность того, что это уже произошло, пока очень низкая. Значит, можно действовать на опережение. «Ян Карлович явился в дом Кайрин и увез ее с собой. Я не успел выполнить нашу с вами договоренность». «Ага». Вместо того, чтобы рассердиться, куратор одарил Илью насмешливым взглядом. «И поэтому вы всю ночь переживали, не находя себе места? Или вы караулили под окнами особняка Подестова, надеясь выкрасть Вайс и отвезти в ваш центр?» «Я пытался!» — в панике пролепетал Бершев. Доброжелательное настроение начальства пугало его куда сильнее сердитых гневных обвинений. 8 лет назад именно после такого вот удрученно-печального высказывания «Вы меня разочаровали, Илья Васильевич!» его жизнь едва не оборвалась. «Я вижу!» Поморщился, но по-прежнему остался безразличным Владислав Эдуардович. «Ладно, так и быть. Оставим вашу Вайс в покое. Может, девочка умной окажется. Не станет болтать. Это же не в ее интересах, верно? Что там в договоре о неразглашении?» Поинтересовался так, словно не сам его утверждал, когда Бершев, организуя сирену, согласовывал с ним детали. «В случае утечки информации по его вине, клиент выплачивает штраф в размере 50% от стоимости оставшегося имущества. У Айрин после оплаты пробного подселения и покупки санатория нет денег. Зато есть дом. И остались акции предприятия по производству аэрокаров. Процент от получаемой прибыли для нее — единственный источник дохода». «Ну вот, видите», — довольно подытожил куратор. «Вайс не похожа на дуру, чтобы так подставляться». «Эх, Илья Васильевич, что ж вы как неразумное дитя себя ведете? Вроде взрослый, умудренный опытом мужчина, а вместо адекватного анализа ситуации совершаете откровенные глупости, дергаетесь постоянно, ошибки лепите одну на другую. Посмотрите, до чего себя довели. Неужто на самом деле влюбились?» «Я надеялся, что Айрин останется со мной». «Надежды должны быть обоснованы и работать на реальную перспективу». Расслабленно откидываясь на спинку кресла, рассудительно заметил Владислав Эдуардович. «От иллюзий, пустых мечтаний и иррациональных чувств не будет толка. Вы думаете, почему я здесь и достиг многого? Потому что нет в моей жизни места всей этой чепухе. Хотите женщину? Выбирайте ту, которую вы можете контролировать, будучи уверенным, что она шагу без вашего разрешения не сделает. Вовсе незачем тратить силы на бессмысленные попытки, когда добиваться ее приходится вам, а она вас использует. Вайс, кажется, именно такая». «Вы проницательны. Не пойму, почему Подестов не прислушался к вашим мудрым советам и действует иначе? Он разве не такой, как вы?» «Подестов...» Куратор прищурился, сомневаясь, надо ли Илье знать правду. «Похоже, он дал волю чувствам, позволил себе быть слабым. Это его и погубит в конечном итоге. Вот увидите». «Значит, оставить Вайс в покое и забыть о стирании памяти и о визите в сирену?» «Верно. Займитесь своей работой. У вас немало неотложных задач». «Конечно, Владислав Эдуардович». Илья поспешил выскочить из кабинета подальше от источника опасности. Ему крупно повезло. удалось отделаться лишь нотациями. Все могло быть намного хуже, ведь куратор страшен в гневе. Временами Бершеву казалось, что ничего человеческого в его начальнике не осталось. Власть, влияние, богатство всегда были предметом зависти Ильи. Но перспектива стать при этом абсолютно бездушным пугала до жути.